Глава 11. Уверен, уверен, раздумывать некогда, так же, как и спать. Тем более чувствовал я себя намного бодрее. Уж не знаю, в чем тут было дело. В энергетике или в зеленой китайской траве, а может, в собственном адреналине, уровень которого в крови возрастал прямо пропорционально уменьшающемуся времени на таймере. Я подтвердил вход. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бакалькарику!» «Зафиксирован нестабильный эмоциональный фон оператора. Уверены, что хотите продолжить?» «Да нет?» «Опять? И считают меня настолько неадекватным? Да в чем проблема-то? Сижу себе в кресле нормально, глаза не закрываются, тело не дрожит». Тем не менее, мне пришлось подтвердить свой выбор и в третий раз, пока, наконец, и не убедился, что мое решение окончательно. «Ты еще права попроси и волкотестер дунуть». Я сделал еще один большой глоток из банки с энергетиком. Участившийся стук сердца дал знать, что жидкость сработала. Синхронизировавшись, я вернулся в пирамиду. Плесень уже заползала на то, что осталось от тел так называемых пробужденных. Глядя сейчас на жалкие останки, я бы их уже так не назвал. Язык не повернулся бы. Ко мне зараза тоже подползла, остановившись примерно в 20 сантиметрах. Вопрос. Либо не успела, либо мой оридж как-то способен от нее защититься. Быстро просканировал местность, но плесень здесь, похоже, была единственным представителем живой природы. Я вскочил и пошел к выходу. Времени впритык. Когда вышел за дверь, вспомнил про мастерски взломанную нишу. Оригинальный способ открывать таинственные замки, ничего не скажешь. В общем-то, с таким подходом в расшифровку древних языков и символов можно не углубляться. Вернулся. Плесень уже почти доползла до проема. Быстрая зараза. Я подбежал к нише и начал шарить рукой в груди трухи, мерзлой крошки и непонятного мусора. Помню же, что там что-то блестело. Тут система снова включилась и спроецировала голограмму какого-то прямоугольного предмета. Пластинка смахивала на банковскую или визитную карточку старого образца, только была немного толще. «Огонь!» «Видимо, это то, что мы ищем». В следующую секунду изображение стало ярче, и моя рука нащупала что-то шершавое на ледяной полке. «Ого!» «Внимание! Обнаружена новая мастер-схема. Малый арахнит-защитник. Для изучения необходим навык «Механика первого уровня». Желаете изучить мастер-схему?» «Погодите-ка!» Я извлек прямоугольник из мусора и стал разглядывать. Поверхность карточки была неровная, края скруглены. Это точно был скайкрафт, только странного цвета, будто бронза или медь окислилась и приобрела голубоватый оттенок. На пластинке была выпуклая гравировка. В центре неизвестный мастер изобразил некое примитивное подобие паука с 8 лапами. Схема была довольно грубоватой, линии прямыми и резкими, и этот паук выглядел как робот из конструктора. Почти милаха. Вокруг фигуры, сколько хватало места, на пластинке были нацарапаны различные знаки. Как знакомые мне символы, так и непонятные закорючки. Я сфотографировал на память, так как понятия не имел, что будет после активации, и мысленно подтвердил, что желаю изучить. Ха, как в воду глядел! Пластинка словно растаяла в руках оригинала. Мгновение, и о ее существовании напоминал только легкий дымок с запахом канифоли на паяльнике. Система обновила экран, и проекция пластинки появилась в разделе «Механика». Из переведенной части описания я понял так, что это некий аналог моего спота, но арахнит с атакующими навыками. При необходимости спутник мог пускать в ход и клыки, и лапы. Плюс встроенный сканер и камера, способные передавать данные на шлем оператора. А функция защитника активировалась в момент прикрепления арахнида на спину оригинала. Дрон обнимал лапками шею и по бокам, становясь этаким рюкзаком с функцией щита. Я полюбовался и на проекцию, и на примечание, что у меня нет необходимого количества скайкрафта для создания арахнида, и продолжил шуршать в нише. Ого, кажется, еще одна. Внимание! Обнаружена новая мастер-форма. Лезвие. Подгребали пупа! Для изучения необходим навык крафт 3-го уровня. Эта пластина чуть отличалась от первой. Во-первых, она была толще и с острыми, а не скругленными краями. Во-вторых, материал больше напоминал золото, а не медь. А главный рисунок в центре выступал на целый сантиметр, а в некоторых местах и больше. Лезвие этот рисунок напоминал только отдаленно. Я бы описал это как «закрытый пляжный зонтик». Сделал фотографию и отправил Николаевичу. Он скаймастер, вот пусть и думает, что с этим делать. Закинул в рюкзак и еще раз прошелся по полке, стряхнув весь мусор на пол. «Кажется, все, а времени в обрез». Я закинул рюкзак на плечи и выбежал из пирамиды наружу. Еще раз окинул ее взглядом, делая отметку на карте, и развернулся к ней спиной. «Все, теперь точно никаких остановок. Даже если на дороге вдруг появится открытая пещера со скайкрафтом и надписью «Добро пожаловать, Алексей!» Все равно мимо». Я побежал, постепенно набирая скорость. Мое физическое сердце, взбодренное энергетиком, казалось, сейчас выскочит наружу. «Внимание! Зафиксировано изменение эмоционального фона оператора. Рекомендована рассинхронизация и отдых не менее 8 часов. Возможны необратимые последствия для здоровья оператора». «Отдых, может, оператору и нужен. А вот про здоровье ты это палку не перегибай. Считай, что сегодня день кардио». Я бежал уже, не обращая внимания ни на местность, ни на оповещение системы. 3%, говорили они. «Так это без маскировки и ползком, как черепаха». Набрал предельную скорость, но так, чтобы не превышать расход энергии. Получилось что-то около 60 километров. Активировал маскировку на максимум, включил круиз-контроль и подчесал по пересеченной местности с тем расчетом, что на обследование точки останется еще час. Мимо мелькали кристаллы, ледяные гроты, холмы, скалы и монстры. Как одиночки, так и довольно большие группы, которые, скорее всего, охотились тут друг на друга. Другого объяснения, как они могли нажрать такую массу, у меня все равно не было. Через 4 часа система подсветила экран голубым цветом, а на горизонте, среди каменных выступов, показалось разрушенное строение. Какой-то очень древний аванпост или сторожевая башня, разрушенная выше 2-го этажа. В фоне синего неба торчали несколько дряхлых, словно обкусанных, колонн. Как я понял, строили с размахом. Высота этажа примерно 10 метров. Вероятно, здесь жил кто-то очень высокий. Окажись рядом со мной Алиса, наверное, испытала бы археологический оргазм. И не только она. Половина Рипа уже пыталась бы расколоть замершие слюни, прилипшие к ботинкам. Даже какой-то архитектурный стиль у развалин угадывался. Только я не знаю, какой конкретно. Древнедроидский, наверное. К зданию вела кривая лестница из каменных плит, а за портиком открывался вид на новый сектор. Так что если представить, что древнее общество хоть чем-то похоже на наше, то я точно нашел аванпост на границе. И еще более точно то, что он был разрушен не только временем. Здесь явно когда-то шел бой. Я заметил кости или обломки бивней, блестевших на камнях неподалеку. А еще пулевые выбоины на стенах самой высокой башни. Я замедлил бег и перешел на быстрый шаг, не забывая оглядываться по сторонам и внимательно изучать показания сканера. Неизвестный источник сигнала оставался внутри, а вот обещанный монстр класса Альфа не отображался. Либо сканер его не видит, либо тварь бродит где-то поблизости. Я направился к башне и вдруг увидел, как на периферии зрения замаячила какая-то черная точка. В следующую секунду небольшой черный шар пролетел мимо меня и растворился в воздухе. «Перелети поле» обозначило неопознанный объект система, подчеркнув, что это энергетический вампир-пылесос, столкновение с которым грозит потерей энергии. Ах, надо проштудировать, как эту энергию из них выкачивать обратно. Следующий шар летел прямо мне в лоб. Я пригнулся и спрятался за широким камнем. Пролетело еще несколько, все громко потрескивали, словно вранье каркало. Обе арки, которые выходили на эту сторону, были завалены камнями. Прохода не осталось, так что пришлось мне карабкаться наверх. Я перелез через выступ в разрушенном оконном проеме и оказался на дырявом перекрытии. В каменном полу отсутствовали целые глыбы. Балки из астериуса окислились. «Да, тут одного цветного лома на сдачу, на несколько моих зарплат». Я посветил фонариком в ближайшую дыру и увидел каменные ступени, частично занесенные снегом. Нашел, где начинается спуск, и медленно, не снимая маскировку, пошел вниз. Прислушался. Только ветер гудит в развалинах, и где-то наверху трещат перелети поле, совсем как вороны, присевшие на край колонны. «Так, не каркайте мне тут!» — пригрозил я. Захотелось услышать хоть чей-нибудь голос. Свой, например. Чувство запустения и разрухи давило чуть ли не на физическом уровне. Щемит так, что выть хочется, и мертвые с косами стоят. Но только, похоже, не мне выть хочется, а Ориджу. Это было странное чувство, будто это место для него что-то значит. Мимолетная радость узнавания сменилась пробирающей до глубины души тоской. Я сам не заметил, как рука ласково погладила каменную стену и дотронулась до неразличимого стертого символа. Но, скорее всего, показалось. Уставший мозг мог и не такое подкинуть. Еще один пролет вниз. Внутри этажей было больше, чем казалось снаружи. И потолок в тех местах, где уцелел, был не больше 2 метров. Как раз под свободное передвижение оригинала. Я выглянул в боковое узкое окно, похожее на бойницу. Оно тоже совпало с моим ростом. На следующем этаже появились стены и дверные проемы. Один вел в дырявую, как шахта лифта, комнату, в которой не оказалось ни пола, ни потолка. А второй проем привел меня в небольшую каморку, где только потолок обвалился, погребя под собой что-то интересное. Я вытянул из-под завала древний меч, сейчас больше похожий на кривую кочергу, и не без труда вытащил остатки круглого диска, вероятно, древнего щита. Оставил металлолом там, где нашел, и отправился еще ниже. Сканер четко показывал точку рядом со мной по горизонтали, но по вертикали никак не мог определиться до конца. Возникла мысль ненадолго отключиться, чтобы посмотреть на Ориджи со стороны, но я не стал рисковать. А то вдруг эмоциональный фон оператора фейс-контроль уже не пройдет. «Фон нормальный, иду по приборам». Потряхивает только немного. 2 сутки пошли, как я на ногах, точнее, в кресле. Я перевел сканер в режим активного поиска и подкрутил звуковые эффекты. Получилось что-то типа счетчика Гейгера. Теперь я ориентировался по треску, который начал играть со мной в горячо-холодно. Спустился еще ниже, уже без лестницы, просто прыгнул в дыру в полу. И замер, потому что башня покачнулась. С потолка посыпались скатившиеся камешки, а косая плита под ногами сползла вниз на несколько сантиметров. Когда все успокоилось, я осмотрелся, высвечивая фонариком завалы. Это уже точно первый уровень. И забито здесь все наглухо. Если и было что-то ценное, то без экскаватора мне это не отыскать. Я перебрался на следующую плиту, покачался по ней, перевесил в другую сторону и перепрыгнул на ровную площадку. Счетчик Гейгера затрещал сильнее. Ага, по крайней мере, теперь я знаю, где копать. Присев на корточки, я начал аккуратно простукивать то, что еще оставалось ровным. Отключил звук у сканера, мешавший расслышать хоть что-нибудь. В одном месте отозвалось более звонко. Я чуть не подпрыгнул от радости и удивления, словно нечто ответило мне и спросило, кто там. «Это я, почтальон Печкин, ясен пень. Пришел посылку твою забрать». Пробормотал я. Кажется, эффект от энергетиков начал ослабевать, раз запустилась побочка. Показалось, что за спиной кто-то стоит. Не за Ориджем, а в операторской. Что-то, прошелестев, дотронулось до моей руки. Я потряс головой, фыркая. Надо было сельдереем больше закусывать. Чуть отпустило, но буквально через мгновение за спиной снова послышалось тяжелое дыхание. Покатился камушек, будто кто-то задел его ногой. Кто-то тоже фыркнул, неумело передразнивая меня, и чвакнул, словно у него во рту пересохло. Хм, Сюин меня разыграть хочет, что ли? Пусть чавкает, но камней-то в операторской нет. С другой стороны, система не вопит об опасности. «Конечно, не вопит, балбес! Ты же ей звук выключил!» Осознание этого факта пришло ко мне слишком поздно. Зато сразу вместе с прозрением я понял, что за красный отсвет на экране мешает мне смотреть на камни. Система вопила на беззвучном режиме, а я, видимо, настолько привык к ее вечному бубнежу «Опасность! Опасность!», что тупо проигнорировал. «Внимание! Опасность контакта с объявкой Талпнутекутулкакутя!» Я отдернулся в сторону, но было уже поздно. В плечо прилетел такой удар, что Оридж не удержался на ногах. Как валанчик, стукнутый ракеткой, полетел в полузасыпанный камнями оконный проем. Пробил его, вылетел из башни и покатился по льду. Мне кажется, я на секунду потерял сознание. Это уже был мой коронный номер, таким образом проходить сквозь стены. Или суперсила. Приставучая система только с этим не согласилась. Она чуть ли не на пол экрана вывела мою электрокардиограмму и предложила разорвать синхронизацию. Я отмахнулся. «Пока полоска не плоская и пульс есть, мы еще повоюем». Встряхнулся, глядя на то чудо, что выкинуло меня из башни, а теперь вылезало за мной на улицу. Змеиное тело, толстые, как пожарные шланги, передние лапы, которыми, видимо, меня и отфутболило. И куча отростков непонятного назначения. Вроде бы ноги, но на них оно не ходит. Скользит на брюхе, пучит пустые, словно слепые, белые глаза и скалит зубастую пасть. Шкура частично в шипах, а частично усыпана мелкими, но глубокими язвами. Мой тип мерзлотного монстра. Дайте два. То есть... Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Я не стал ждать, пока тварь выберется полностью. Уже пара метров зубастого мяса скользит снаружи, а хвост все никак не покажется. Где она там пряталась и почему башня не рухнула, я лишь скрипуче застонал. Это теперь для меня две самые большие загадки. Ошибка мерзлоты, блин! А раз ошибка, значит, надо исправлять. Я отбежал в сторону, проскочил мимо твари и начал по новой карабкаться на башню. Выскочил на верхнюю площадку, вернувшись от стаи перелети поле, и, прыгая по балкам, добрался до той стены, под которой должен ползти монстр. Свесился вниз и тут же отпрянул, уворачиваясь от шланга. «Умная сволочь!» Сразу же полезла за мной. Дважды я успел полоснуть клинком по щупальцу, которое ухватилось за камень, и добавил нервно-паралитический яд, чтобы мало не показалось. И сначала я подумал, что меня опять плющит с энергетиков. Вот и мерещится всякая фигня, потому что система, вместо того, чтобы навести монстру какой-то урон, заявила о частичном восполнении ядовитых зарядов. Приятный бонус, только вот не вовремя! Но щупальце со свистом оттянулось обратно за стену, и вдруг стало тихо. Я осторожно высунулся, не веря, что тварь рухнула вниз, но никого не увидел. Только воздух передо мной слегка колыхался, почти незаметно. Я взял камушек и бросил вниз. Попробовал бросить вниз. Маленькая льдышка ткнулась во что-то невидимое уже сантиметрах в 40 от меня. Воздух в этом месте пошел крупной рябью, и тут же из невидимости на меня вынырнула открытая пасть. Я на рефлексах отмахнулся щитом и отскочил назад. Чуть не грохнулся в яму, чудом удержав равновесие. «Ладно, у меня тоже есть пара карт в рукаве». Я перепрыгнул через пропасть, оставив на своем месте проекцию двойника. Вернул свою маскировку и отбежал к дальней стене на крепкую часть пола. Чуть сдвинулся, чтобы стоять ровно за двойником на линии зрения монстра, и стал ждать. После двух неудачных попыток монстр не торопился атаковать. Медленно, словно крадучись, змей начал выползать на стену. Высунулась морда. За ней потянулись щупальца, какое-то месиво из суставов и отростков, заменявших ему плечи. Потом наступил черед тела. Мелкие лапки шарили во все стороны и цеплялись за камни и балки. Глаза, лоб, нос и прочее, что помогло мне справиться с химерой. Это здесь не котировалось. Начать с того, что носа я вообще не видел. А челюсть была настолько длинная, что мне руки не хватит, чтобы до КДК дотянуться. Возможно, брюхо у твари понежнее, но там крюки и лапки, пропитанные ядом. Так что все-таки сосредоточимся на глазах. Монстр как кнутом хлестнул щупальцем, целясь моему двойнику по ногам. Но это как-то даже не серьезно. Я легко подпрыгнул, пропуская щупальца под ногами двойника. И тут же попытался сложиться вниз, потому что прилетело с другой стороны, уже на уровне плеч. Но этого монстру показалось мало. А может, такая тактика — пробивать троечку. Не успел мой двойник распрямиться, как монстр разинул пасть и прыгнул прямо на проекцию Ориджа. Тварь оглушительно клацнула зубами, ухватив пустоту, и зашаталась, теряя равновесие. Перекрытие задрожало и заскрипело. Я подался вперед и со всей силы пнул перекошенную плиту, сдвинув всю хлипкую конструкцию. Сработал эффект домино, и плиты в центре пришли в движение. Протяжно заныла балка, и пол в самом центре башни начал проваливаться вниз, увлекая за собой монстра. Когда его морда опустилась чуть ниже уровня пола, я прыгнул сверху. Вцепился в гладкий костяной нарост на загривке и начал долбить клинком, пытаясь дотянуться до глаз. Успел выбить один и расковырял костную бровь, когда вся шаткая конструкция, наконец, рухнула вместе с монстром и со мной. Я вцепился мертвой хваткой и продолжал наносить удары, уже не целясь точно в глаз, а хоть куда-нибудь. Монстр цеплялся лапками за все, что только можно, и крутился, чтобы хоть как-то меня достать. Так изогнулся, что первый пролет мы пробили моей спиной. Зато нас догнал большой кусок каменной плиты, как заказывали. Твари досталось по кадыку, и мы перевернулись в воздухе. Так что второй пролет мы проломили уже монстром, а также пол в самом низу. Я вообще ничего не видел. Ошалел от боли. Мне казалось, что все тело — одна сплошная отбивная. Вокруг оседает пыль. На голову сыплется дождь из каменных осколков. Я еще раз, уже скорее из упрямства, ударил ревущего переломанного, но пока еще живого монстра клинком. И только тогда оттолкнулся от него ногами. И пополз к трещине в полу, к тому самому месту, где сходил с ума мой счетчик Гейгера. Локтем расширил трещину и просунул ладонь в небольшую нычку под полом. Нащупал что-то круглое, размером с теннисный мячик, схватил, и тут же посыпались системные сообщения. Обнаружено новое оборудование. Совместимость моделей 100%. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления? Критический уровень заряда. Желаете перенаправить энергию из собственных ресурсов? Да, да, и еще раз да! Стоило подтвердить все предложения системы, как экран мигнул. Это пошла перенастройка, стали появляться новые разделы, иконки и даже дополнительный маленький экран в углу. А в руке защекотало, шар завибрировал и мягко, хоть и настойчиво, растолкал пальцы Ориджа. Выскочил на волю. Поднялся в воздух на уровень моего лица, мигнул желтым светом, но тут же упорхнул в сторону раненого монстра. Через секунду с тихим шелестом шар вернулся и дал наконец-то себя рассмотреть. По кругу шли отдельные накладки из темного скайкрафта, а внутри светилось ядро, которое можно было частично рассмотреть через полупрозрачную вставку с одного бока. Чем-то шарик походил на механическое глазное яблоко со зрачком, затянутое в тонкую, но крепкую броню. Шар крутанулся и издал серию непонятных писков, свистов и трелей. Что-то среднее между R2-D2 и «Звездных воинов» и первыми модемами, которые подключались через телефон. Может, у меня уже совсем с головой стало плохо из-за нагрузки и недосыпа, но мне показалось, будто тональность свиста была не очень-то довольная. «Ну, прости, я торопился как мог», — проворчал я и поднялся, стараясь разглядеть сквозь пыль, куда выбираться и где сейчас раненый монстр. Раздалась новая серия свистов и трескотня, теперь уже с нотками беспокойства. «Я знаю, что там монстр, но торчать здесь не вариант». Пожал плечами я, пытаясь понять, как мне реагировать и общаться со своим новым компаньоном. 100% совместимость. Такого, наверное, даже в тесте на отцовство не гарантирует. Короткий, будто утвердительный свист. Шар взлетел повыше, распустив во все стороны бледно-зеленые лучи. А у меня на новом экранчике появилась проекция помещения. Со мной, ползущим ко мне монстром и пунктиром наилучшего маршрута к окну, в который я вылетел раньше. «Ха, годнота!» — обрадовался я. «Давай выбираться отсюда.